22 глава. Наблюдающие. «Ничто не случается так, как я предполагаю», — проговорила Моррейн, нисколько не ожидая от Лана ответа. Длинный полированный стол перед нею был завален книгами и бумагами, свитками и манускриптами. Многие от долгого лежания припорошены пылью, а края пообтрепались от возраста, и кое-какие из всего этого многообразия были лишь обрывками. Эта комната была будто создана для книг и манускриптов. Повсюду вдоль стен полки, уступившие место лишь дверным проемам, окнам и камину. Стулья с высокими спинками и хорошо набитыми сиденьями, но половина из них и еще больше маленьких столиков заставлены книгами, под которые из них книги и манускрипты попросту засунуты. Правда, ответственность Моррейн несла лишь за беспорядок, учиненный ею на столе. Она встала и подошла к окну, уставилась в ночь, разряженную огоньками деревни, что лежала неподалеку. Никакой угрозы погони. Никто не подумает, что она появится здесь. «Пусть прояснится в голове и начну заново», — решила она. «Вот и все, что нужно сделать». В деревне никто и не подозревал, что две пожилые сестры, живущие в этом уютном укромном домике, Айс Седой. Об этом не подозревал ни один из жителей маленькой деревушки Тифонов Родник, земледельческой общины в глуши травянистых равнин Арафелла. Селяне приходили к сестрам за советом в своих делах и за снадобьями от хвороб и с почтением относились к ним, как к женщинам, благословенным светом, но не более того. Аделис и Вандене удалились в добровольное уединение столь давно, что в Белой башне немногие помнили, живы ли они вообще. С одним стражем тоже в возрасте, который оставался с ними, они вели тихую жизнь, по-прежнему намереваясь написать историю мира после разлома и включить в нее все сведения, которые удастся найти о том, что было ранее, когда-нибудь. А тем временем так много сведений требовалось собрать, так много загадок надо разрешить. В этом доме Моррейн обязательно отыщет нужную ей информацию, если не допускать того, что этих сведений тут просто нет. Ее глаз уловил движение, и Моррейн повернулась. Опираясь на камин из желтого кирпича, стоял Лан, невозмутимый, как валун. «Лан, ты помнишь, как мы впервые встретились?» Она внимательно наблюдала, стараясь не упустить ничего, иначе не увидела бы, как быстро дернулась у него бровь. Нечасто ей удавалось застать его врасплох. Этой темы ни один из них не касался. Как она помнила, почти 20 лет назад она заявила ему со всей непреклонной гордыней той, кто останется всегда молодой, чтобы называться молодой, что никогда не заговорит больше об этом, и ожидала того же молчания от него. «Я помню все, что он сказал. И по-прежнему никаких извинений? Ты же бросил меня в пруд!» Она не улыбнулась, хотя сейчас и могла почувствовать юмор той ситуации. «Я промокла до нитки. А ту погоду вы, порубежники, называете весной. Тогда я замерзла почти до костей». «И я припоминаю, что развел костер и развесил одеяло, чтобы ты согрелась в уединении». Он поворошил горящие поленья и повесил кочергу обратно на крюк. «В пограничных землях даже летние ночи холодны. Я также помню, что той ночью ты выплеснула на меня спящего половину того пруда. Нам обоим тогда пришлось бы меньше дрожать от холода, если бы ты прямо сказала, что ты Айс Седой, а не взялась бы это демонстрировать, не стала бы пытаться разлучить меня с моим мечом. Не лучший способ знакомства с воином в пограничье даже для молодой женщины. Я была молодой и одна, а ты был такой же большой, как и теперь, а твоя неистовость... ничем не скрытый. Я не хотела, чтобы ты знал, что я Айс Седой, В то время мне казалось, что ты ответишь на мои вопросы более свободно, если останешься в неведении. Она помолчала недолго. Годы, минувшие с той встречи, пронеслись перед ее мысленным взором. Хорошо оказалось найти товарища, разделившего с нею все нелегкие труды и тяготы. В последующей неделе ты не думал, что я попрошу тебя соединиться со мною узами? Для себя-то я в первый же день решила, что ты именно тот, кто нужен. Я не предполагал. Сухо сказал он, я был слишком занят. Меня не оставляла в покое мысль, сумею ли я сопроводить тебя в Чачин и уберечь в целости шкуру. На каждую ночь ты припасала для меня всякие сюрпризы. Тех муравьев я надолго запомнил. По-моему, за ту поездку я и одной ночи как следует не выспался. Она позволила себе легко улыбнуться, вспоминая. «Я была молодой», — повторила она, — «а все эти годы твои узы, неужели тебя не раздражают? Такой мужчина, как ты, не станет безропотно ходить на поводке, пусть даже он такой легкий и незаметный, как мой». Замечание было до обиды язвительным. Она знала, что таким оно и будет. «Нет», — голос его был ровен, но он опять взял кочергу и яростно поворошил в пламени, чего вовсе не требовалось. По дымоходу смерчем взвился каскад искр. Я выбрал по доброй воле, зная, что это повлечет за собой. Железный прут загремел о крюк, и он сухо поклонился. «Честь служить вам, Морейн Айс Седей!» Так было и так будет всегда. Морейн фыркнула. В той смиренности Лан Гайден всегда больше высокомерия, чем у королей, за спиной у которых грозные армии. С того самого первого дня, как я встретила тебя, так и было. А к чему все эти разговоры о прошлом, Морейн? В сотый раз, или так ей показалось, она взвесила слова, которые собиралась сказать. «Прежде чем мы покинули Тарвалан, я оставила распоряжение». «Если со мной что случится, твои узы передадут другой». Безмолвно он смотрел на нее. «Когда ты почувствуешь мою смерть, ты обнаружишь, что вынужден немедленно разыскать мою преемницу. Не хочу, чтобы для тебя это стало неожиданностью». «Вынужден», — тихо, едва слышно произнес он с гневом, — «никогда прежде ты не использовала мои узы, чтобы к чему-то меня вынуждать. Я-то думал, ты к этому относишься неодобрительно. Оставь, я это дело неулаженным, по моей смерти ты мог бы освободиться от уз, и тебя не удержал бы и самый сильный мой приказ, но я не позволю тебе погибнуть в бессмысленной попытке отомстить за меня». И я не позволю тебе вернуться к твоей, в равной степени лишенной смысла и пользы, собственной войне в запустении. Война, в которой мы сражаемся, та же война, если ты мог бы так на нее взглянуть, и я позабочусь, чтобы ты сражался в ней не напрасно. Не будет ни места, ни гибели в запустении. И ты предвидишь свою скорую смерть? Голос его был негромок. Лицо не выражало ничего, оба схожи со скалой в бушующем зимнем буране. Подобную манеру держать себя она видела не единожды, обычно, когда он бывал на грани ярости. «Ты что-то задумала? Какой-то план, в котором мне нет места, и поэтому видишь себя мертвой?» «Я вдруг обрадовалась, что в этой комнате нет пруда», — проворчала она, — «затем вскинула руки». Когда он подобрался, обиженный ее легкомысленным тоном, «Я вижу свою смерть каждодневно, как и ты. Как же иначе, раз выполняем все эти годы такую задачу? Теперь, когда назрел перелом, я должна помнить, что она даже еще более вероятна». Какое-то время он рассматривал свои ладони, крупные и широкие. «Я никогда не думал», — медленно произнес он, — «что может случиться так, что из нас двоих первым умру не я. Как-то даже в самых худших ситуациях такой исход всегда казался... Внезапно он сомкнул ладони и энергично растер их. Если существует вероятность того, что меня отдадут как комнатную собачонку, то я не прочь хотя бы узнать, кому меня отдадут. «Никогда не считала тебя домашней собачонкой», — резко отозвалась Морейн, — «как не считает и Мирелли». «Мирелли...» — он поморщился. «Да, это должна быть одна из зеленых или какой-нибудь сущий ребенок, только-только ставшая полноправной сестрой. Ну, если Мирелли умудряется держать в узде троих своих Гайден, может, она и с тобой справится? Хотя ей ты по нраву, и она не прочь оставить тебя при себе. Она обещала передать твои узы другой, когда подыщет тебе ту, кто подходит тебе лучше». Ну вот, не песик, так посылка. Мирелли, значит. Опекун. Морейн, даже зеленые так со своими стражами не обращаются. За 400 лет ни одна из седой не передавала узы своего стража другой. А ты вознамерилась сделать это со мной. И не один раз, а дважды. Все решено, и переделывать я не стану. Ослепи меня, свет. Если я пойду по рукам, имеешь ли ты хоть какое-то представление, в чьих руках я в итоге окажусь? То, что я делаю, для твоего же блага. И, может, к тому же и для блага других. А если Мирелли найдет сущего ребенка, только-только ставшего полноправной сестрой, разве не ты, так сказал, которому нужен страж, закаленный в битвах и умудренный в обычаях мира? Сущего ребенка, девчонку, которой, вероятно, нужно, чтобы кто-нибудь швырнул ее в пруд? Ты многое можешь дать, Лан. И стоит ли, чтобы все это кануло в туне, в безвестную могилу, или досталось воронам, когда бы могло послужить женщине, которая в этом нуждается? А то иначе все обернется куда худшим, чем грех, о котором злословят белоплащники. Да, я убеждена, ты будешь ей очень нужен. Глаза Лана слегка расширились. Для него такая реакция все равно, что для другого человека замереть столбом в ошеломлении от догадки. Редко она видела его выведенным из равновесия. Он дважды открывал рот и лишь потом заговорил. «И кого ты имеешь в виду, говоря о...» Она оборвала его. «Лан Гайден, ты уверен, что узы тебя не раздражают? Ты впервые только сейчас осознал силу этих уз, их основательность? Ты мог бы оказаться с многообещающей белой, у которой нет сердца и которая вся воплощенная логика, или с юной коричневой, которая видит в тебе не больше пары рук для того, чтобы таскать за нею книги и заметки? Я могу передать тебя, когда захочу, как посылку или как комнатную собачонку, а тебе не останется ничего, как подчиниться. Ты уверен, что они тебя не раздражают?» «Значит, они нужны для этого», — проскрипел он. Глаза горели голубым огнем, рот кривился. «Ярость!» Впервые она видела, как ярость в открытую гравировала морщинами его лицо. Значит, все эти разговоры были испытанием? Испытанием, дабы проверить крепость своих уз, не натирает ли поводок? Спустя столько времени, с того дня, как я дал тебе слово, я скакал туда, куда ты велела, даже когда считал это безрассудным или глупым, даже когда у меня был резон скакать другим путем. Никогда тебе не приходилось принуждать меня узами. По твоему слову, я смотрел, как ты шагаешь в опасность, и держал руки по швам, когда хотел одного выхватить меч и прорубить тебе безопасный путь. И после всего ты испытываешь меня. Нет, это не испытание, Лан. Я говорю откровенно, без уверток. И я сделал так, как сказала, но Фалдара я засомневалась, по-прежнему ли ты всецело со мной. Настороженность вползла в его глаза. Прости меня, Лан, я не стала бы ломать стены, что ты выстраивал, но я обязана знать. Почему ты так поступил с Рандом? Он моргнул. Он явно ожидал не такого вопроса. Она знала, какие мысли пришли ему в голову, и не стала бы оставлять его в покое теперь, когда он выведен из равновесия. Ты привел его к Амерлин, а он заговорил и повел себя как лорд, пограничье и прирожденный солдат. Это некоторым образом соответствовало тому, что я для него планировала, но мы с тобой никогда не упоминали о том, чтобы обучить его чему-то такому. Почему, Лан? Это представлялось уместным. Когда-то молодой волкодав должен встретить своего первого волка, но если этот волк увидит перед собой щенка, если тот станет вести себя как щенок, волк наверняка убьет его. Волкодав, если хочет выжить, должен быть волкодавом в глазах волка, даже больше, чем в своих собственных. Так ты смотришь на Айс Седай? На Амерлин? На меня? Так? Как на волков, готовых загрызть твоего юного волкодава? Лан покачал головой. Тебе известно, кто он такой, Лан. Тебе известно, кем он станет. Должен стать. Для чего я и трудилась с того дня, как мы с тобой встретились и задолго до него. Ты теперь сомневаешься в том, что я делаю? Нет. Нет, но... Он уже оправился, вновь возводя стены. Но они еще не достроены. Сколько раз ты говорила, что таверн затягивает всех вокруг себя, словно щепки в водоворот? Возможно, меня тоже затянуло. Я лишь знаю, что это казалось правильным. Этим крестьянским парням нужен кто-то на их стороне, по крайней мере, Ранду. Морейн, я верю в то, что ты делаешь, даже сейчас, когда и половины не знаю, верю, потому что верю в тебя. Я не просил освобождать меня от уз и не стану, каковы бы ни были твои планы, погибнуть самой и обеспечить мою безопасность, как распорядилась. Я с превеликой радостью готов сохранить твою жизнь и сделать так, чтобы эти планы, по крайней мере, завершились ничем. — Таверн, — вздохнула Морейн, — может, оно и так. Скорее я не щепку направляю в потоке, а стараюсь править бревно через пороги. Всякий раз, как я толкаю его, оно толкает меня, и чем дальше, тем больше становится бревно. Однако я должна идти до конца. Она коротко рассмеялась. Я не буду несчастна, мой старый друг, если ты умудришься опрокинуть эти планы. А теперь, пожалуйста, оставь меня. Мне нужно поразмышлять одной. Он замешкался на мгновение и повернулся к двери, но в последний момент она не позволила ему уйти, не задав напоследок еще одного вопроса. — Лан, ты мечтал когда-нибудь о чем-то другом? — Все люди мечтают, но я знаю, есть мечты для мечтаний. — Это же, — он коснулся эфеса меча, — реальность. Стены вновь стояли такие же высокие и крепкие, как прежде. Он ушел, а Морейн откинулась на спинку стула, глядя в огонь. Она думала о Найниф и о трещинах в стене. Не стараясь, не задумываясь, что делает, эта молодая женщина пробила трещины в лановых защитных валах и посадила в этих трещинах ползучие побеги. Лан считал, что ничто не грозит ему, запертому в крепости судьбой и своей собственной волей, но неторопливо. Исподволь терпеливо эти побеги разрушают его стены, обнажая там человека. Он уже испытывал привязанность к Найниф, а вначале был безразличен к к народу из Эммондова луга, относясь к ним лишь как к тем, кто представляет определенный интерес для Моррейн. Найниф переменила это отношение, как она переменила и Лана. К своему удивлению, Моррейн ощутила вспышку ревности. Ничего подобного раньше она за собой не замечала, никогда. Ни к одной из тех женщин, которые бросали к ногам Лана свои сердца, ни к тем, кто делил с ним ложе. Честно сказать, она никогда не думала о нем как об объекте ревности, как никогда не думала так ни об одном из мужчин. Она была замужем за своей битвой, как и он женат на своей. И в этих битвах они так долго были соратниками. Он загнал до смерти коня, а потом чуть и себя не загнал до смерти, на руках принеся ее к Анае за исцелением. Не однажды она ухаживала за его ранами, своим искусством сохраняя ему жизнь, жизнь, которую он готов был пожертвовать ради спасения ее собственной. Он всегда говорил, что обвенчан со смертью. Теперь же новая невеста взяла в плен его взоры, хотя он и был слеп к этому. Ему представлялось, будто он по-прежнему стоит силен за своими стенами, но Найниф уже вплела свадебные цветы в его волосы. Найдет ли он в себе решимость столь же блаженно ухаживать за смертью? Моррейн гадала, когда же он попросит ее освободить себя от уз. И как же она поступит, когда он попросит? С недовольной миной она поднялась на ноги. Есть дела куда важнее, намного важнее. Взгляд пробежал по раскрытым книгам и бумагам, заполнявшим всю комнату. Так много намеков, ниточек, но ни одного ответа. Вошла Вандене, в руках поднос с чайником и чашками. Она была изящной и стройной, с прямой спиной, почти белые волосы аккуратно собраны на затылке. Без возрастности, гладкого лица много-много лет. Я бы не стала беспокоить тебя сама, а послала бы с этим Джайма, но он в амбаре тренируется с мечом. Она хихикнула, отодвигая в сторону помятый манускрипт и ставя на стол поднос. Лан здесь, и его присутствие заставило Джайма вспомнить, что он не просто садовник или работник на подхвате. Гайдины такие упрямцы. Я думала, Лан еще тут, и поэтому прихватила лишнюю чашку. Ты нашла, что искала? Я даже не уверена, что же я ищу. Моррейн нахмурилась, изучая собеседницу. Вандене была из зеленой Айя, а не из коричневой, как ее сестра. Но они вдвоем провели в изысканиях столько времени, что ее познания в истории сравнялись со знаниями Адрис.